Глава 21. Поболтаемся вокруг, прокатимся в город. Райан. Это имя Стейси Кенсингтон и привлекло внимание Райана. С тех пор, как он в последний раз вспоминал о ней, прошло изрядное количество времени, и вместе с тем казалось, что это было совсем недавно. Она словно жила с ним, преследовала его, как никто другой в его жизни, даже Аманда. Тем утром он лежал в кровати своих родителей, а не в своей собственной, все еще одетый. Там он и услышал сначала громкий звон колокольчика, а потом и голоса своих сестер. Словно в его жизни существовали какие-то заранее определенные настройки. Одной из таких настроек было вечно слышать болтовню его сестер, которые трещали иногда сразу все вместе. Теперь их заменили голоса его дочерей и его жены. Жизнь в окружении женских голосов. Можно подумать, что к этому хоть кто-нибудь может привыкнуть. Каким-то образом он знал, что когда они с Кэрри решили завести детей, у него будут дочери, и с этим он справился. Кэрри хотелось мальчиков, почему-то она считала, что так будет как-то проще, безопаснее, и была весьма разочарована, когда узнавала пол своего очередного ребенка, причем вдвойне, когда Райан после рождения Саши топнул ногой и сказал, что трех девчонок с него более чем достаточно. Правда, он мотивировал это тем, что хотел уделять каждой из своих дочерей максимум внимания. Да он и на самом деле любил их. Вдобавок, черт подери, он собирался стать отцом получше, чем его собственный папаша. Он желал всего лучшего своим дочерям по многим причинам. И одной из этих причин была Стейси. Наверное, было в этом что-то извращенное. Как-никак три новые жизни заменили одну утраченную. Но он просто не понимал, что еще он может сделать. Изменить то, что произошло, он был не в состоянии. В жизни не так все устроено. Он лежал и слушал, как его сестры разговаривают в подвале. Их голоса ясно доносились через решетку над кроватью. Оказывается, кое-чего он до этих пор не знал, и это кое-что многое объясняло. Оказывается, его родители были в курсе всех подозрительных делишек, которые творились в лагере, особенно тех, что происходили летом. Райан всегда думал, что они получали эти сведения от вожатых, проще говоря, от стукачей. Но если они вдобавок могли лежа в кровати слышать то, что происходит в подвале... Внутри у Райана все перевернулось, когда он подумал о том, что родители могли слышать все, что происходило в этом гребаном подвале. Господи Иисусе! «Девушка, которую Райан убил 10 лет назад», — сказала Лиди. Эта фраза прозвучала совершенно недвусмысленно, заставив его встать и выйти из комнаты. Он едва успел добраться до ванны, едва удерживая рвоту, прижатой к губам рукой. Он поднял крышку унитаза и скорчился над ним. Содержимое его желудка тяжелыми толчками выплескивалось наружу. Когда отпустил последний спазм, ноги уже не держали его. Он присел на край ванны и смотрел, как дрожат его руки. «Ошибка. Ошибка. Глупая ошибка. Неужели это будет мучить меня всю жизнь?» 20 минут спустя он все еще сидел на прежнем месте и тогда услышал, как в спальне гудит его телефон. Кэрри. Хотя в последние дни он с трудом владел собой, одну вещь он по-прежнему понимал прекрасно. Игнорировать ее звонок было чертовски неудачной идеей. Наконец он встал и вышел в коридор. В голове стучало, вдобавок его мутило из-за исходившего от него запаха. Надо основательно менять свою жизнь. По крайней мере, прекратить столько пить, а то и предпринять что-то совсем фундаментальное. На экране его айфона красовалось сообщение «Позвони мне». Он потянулся к стационарному телефону, оказалось, что тот был сорван с держателя. Он не помнил, как это сделал, может быть, спьяну сбил его ночью. «Что там у вас происходит?» Кэрри сняла трубку едва ли не раньше, чем смолк первый гудок. «Я что-то поздновато очухался». Он взглянул на часы, было только 7:30. Он взял свой айфон, оказалось, он пропустил целых 4 сообщения от Кэрри. Неудивительно, что она была в панике. Как же он любил и одновременно ненавидел свой мобильник. Любил, кстати сказать, в основном за то, что тот всегда обеспечивал его доступом в интернет, о чем другим было знать не надо. В смысле, я хотел сказать, рановато. «Ты это о чем? Я миллион раз писала тебе прошлой ночью, потом позвонила, а ты бросил трубку». «Я что, правда это сделал?» Райан не помнил, чтобы Кэрри звонила ему. Последним из сохранившихся воспоминаний было то чертово голосование. О, Господи! Голосование, бля! Да его ж там отымели по полной программе. Не совсем. Трубку подняли, потом положили, словно это сделал автомат. Извини, я точно не помню, как все было. Тяжелая ночка выдалась, понимаешь? Кира немного смягчилась. Я была уверена, что ты все сделаешь как надо. Люблю тебя. Ха, ну да. А ты оказалась права. Уж слишком хорошо ты меня знаешь. Мозг Райана прям задрожал от натуги. Кажется, он знал, как помириться с Кэрри, несмотря на то, что чувствовал себя ужасно. Надо спросить, что на ней надето. Стоп, подождите. Надо спросить, как у нее дела. Ты как? Что? Ты как там? Чем ты и девочки сегодня собираетесь заняться? На секунду Кэрри замолкла. Ему казалось, что она пытается отыскать в ее вопросе какой-то подвох. «Пойдем в аквапарк. У подруги Мэйси сегодня день рождения». Кое-как из глубин памяти Райан извлек нужное имя. «У Кристал?» «Да, у нее». «И они все хотят пойти?» «Просто помирают от желания». «Ты говоришь с папой, я тоже хочу поговорить с папой». Голос Мэйси был таким же громким, как колокольчик, который Шон так остервенело тряс тем утром. Райан поморщился, но при мысли о дочери его сердце словно согрелось. Ведь хоть что-то правильное он сумел сделать в этой жизни. И даже не один раз, а трижды. «Мэйси хочет поговорить с тобой. Передавай трубку». «Привет, папа». «Привет, дорогуша. Как ты там?» «Мы идем в аквапарк». «Я уже знаю. Должно быть супер-пупер весело». «Будет просто супер-дупер-пупер весело. Только папуля». «Что?» «Мама сказала, что мне нельзя надевать раздельный купальник, а все остальные девчонки будут как раз в таких, и я не хочу выглядеть какой-то уродкой». «Ёб твою...» Раздалось сквозь решетку, как через громкоговоритель. Райану оставалось только представлять, что эти двое там нашли и в чем сейчас роются. «Ты ругаешься?» «Да нет, это не я. Одна из твоих тетушек. Могу поспорить, что это была тетя Лидди». «А почему ты так думаешь?» «Мама всегда говорит, что от нее ничего хорошего ждать не стоит». Райан улыбнулся. И словам дочери, неосознанно подражающей его жене, и правде, которая была в этих словах. Это было нормально, это укладывалось в понимание. Не далее, как в четверг, меньше 48 часов тому назад, их девчушки забрались в постель, к ним с Кэрри устроили им дикую щекотку. Каким же счастливым он тогда себя чувствовал. Его не покидало ощущение того, что все отныне будет в полном порядке. Наверное, ему стоило быть более прозорливым, ведь не в первый раз его жизнь менялась в одно мгновение, словно взрыв, словно крик. «А можешь передать трубку маме? Ты скажешь ей про купальник? Посмотрим. Но ты все-таки слушайся ее советов». «Угу. Я тебя люблю, а я тебя еще сильнее». «Не получится». Мэйси хихикнула и передала трубку. «Такой купальник она ни за что не наденет», — сказала Кэрри. «Да я уже понял». В других мамаш словно бес какой вселился. Я пока не пошла в колледж, не носила раздельных купальников. Но зато в нем ты выглядела просто шикарно. Тут Райану не пришлось выдумывать, он прекрасно помнил этот момент. Тем летом он впервые повстречал Кэрри. Тогда был день семейных посещений, и вот она вместе с родителями и пришла навестить младшего брата. Тогда еще был заплыв на остров, и Кэрри, казалось, просто выпрыгнула из своего платья, оказавшись в пресловутом раздельном купальнике черного цвета, который... Что греха таить, действительно самым выгодным образом подчеркивал все достоинства ее 19-летнего тела. В воду она нырнула вполне грациозно, а на финиш пришла второй, сразу же после Райана. А потом, уведя ее прочь от костра, он в темноте леса прижал ее к древесному стволу и стал целовать. А она пыталась бухтеть, что ей в спину впивается потрескавшаяся кора. Она была первой девушкой после Аманды, с которой ему удалось хоть что-то. Но не последний. «Да хватит тебе! Но где-то тут есть правда, и мы до нее докопаемся!» Он снова услышал голос о своих сестер, копавшихся в подвале. На сей раз, правда, менее отчетливо. Надо было сосредоточиться на телефонном разговоре, уж потом выяснять, чем они там занимались. И как же приятно было посмаковать разговор со своей семьей и подумать о том, чего он смог добиться. «Ну так что там происходит?» — спросила Кэрри. «Ничего удивительного». «Ты серьезно?» «Не, вообще ничего. «Ну, всем же придется голосовать». «Голосовать? Насчет того, стоит ли продавать эту недвижимость. Очнись!» «Ладно, прости». «Все идет, как ты и ожидала. Я думаю, что Мэри скажет «нет». Марго, может быть, тоже. Кейт точно нет. А вот Лиди скорее «да». Похоже на правду». «То есть продажи не будет?» Голос Кэрри звучал странно, она словно уже чувствовала себя побежденной. Сердце Райана сжалось. Он потер грудь, а ведь он мог бы все исправить. «Мог бы. Я постараюсь их убедить». «Правда, постараешься?» «Конечно. Мне придется. Верно ведь? Но мы и так обойдемся, если они не пойдут навстречу. Если что, помогут мои родители». Он закрыл глаза. Плакать казалось странным, он не проронил ни слезинки с тех пор, как Мэйси однажды летом на вечеринке в честь дня ее рождения сломала руку в двух местах. Его тогда рядом не было. Она и остальные девчонки в надувном замке вконец обезумели. Затем раздался этот вопль, полной боли, ему каким-то образом досталось сил держаться, хотя его тошнило от того, как неестественно была выгнута ее сломанная рука. Уже потом, когда ее закатали в гипс, она протянула папе руку, чтобы тот подписал его. Именно тогда он не сдержался. Мне не хотелось бы рассчитывать на их помощь, но ведь для того и существуют семьи. Наступила тишина. Райан сидел и думал, может ли он решиться на это. «Да, просто попользоваться деньгами родителей Кэрри и навсегда забыть о лагере». «Нет, так поступить он не в состоянии. Ведь ему все вечно напоминают, что он кому-то чего-то должен, заставляют его почувствовать себя неудачником, и с этим он должен был справиться сам». «Ты как, нормально?» — спросила Кэрри. «Вполне. Может, сегодня не будешь пить так много?» «Сегодня определенно». В подвале близняшки снова заговорили. Райан даже напрягся, чтобы разобрать их болтовню. Они что, все еще трепались о Стейси? А что еще могло оказаться в этом подвале? «Давай я позвоню тебе попозже», — сказал Райан. «Обещаешь?» «Клянусь». Разве это было первое обещание, которое ему приходилось нарушать?